лицу. «Суи», — вырвался недоверчивый голос из ее нефритовых губ. Он мягко кивнул. «Какое совпадение, Сюэнин? Я не ожидал встретить тебя здесь». Уголок ее рта приподнялся. Он вообще-то надеялся, что они могут встретиться на центральных равнинах и скорее всего во время турнира, но никак не ожидал, что это произойдет прямо здесь и сейчас. Чжао Сюэнин тоже мягко улыбнулась, услышав его. На мгновение показалось, что весь мир потерял свой цвет. Увидев их воссоединение, Ньюлин, стоявшая в стороне, подошла к ним. Она знала о Чжао Сюэнин, гении с небесным телом из клана Чжао. Однако Ньюлин не ожидала, что она окажется знакомой Суи. «Один, брат Су, госпожа Чжао, вы знакомы?» — спросила она слабым голосом. Она будто желала что-то увидеть. На вид они были просто старыми друзьями, которые не виделись много лет и не чувствовали ничего странного. Однако, как женщина, она чувствовала, что отношения между ними не так просты. В ее сердце зазвенел предупредительный звоночек. «Да», — ответил Суи на ее вопрос. «Мы с Сюэнин сидели за одной партой до того, как активировали наши печати бессмертной судьбы. Значит, они действительно знакомы, да еще и сидели за одной партой. Отношение между ними можно назвать очень хорошим. По крайней мере, так казалось, когда они говорили друг с другом». Ньюлин, казалось, что-то поняла, когда услышала это. На ее лице появилась слабая улыбка, и она протянула правую руку. «Приветствую, сестра Даос Чжао, меня зовут Ньюлин, я дочь Нью Лунсина». Чжао Сюэнин посмотрела на Суи со странным выражением лица, когда увидела Ньюлин. Затем протянула руку в ответ. «Чжао Сюэнин», — сказала она. Две руки мягко пожали друг друга и сразу же разошлись. Их взгляды встретились, как будто они пытались что-то разглядеть друг в друге. «О, кстати, Сюэнин, какими судьбами ты пришла к семье Ньо?» — спокойно спросил Суи. «Важное дело», — ему было любопытно. Он думал, что у клана Чжао не имели никаких отношений с кланом Ньо. Впрочем, это только его мнение. Мало ли какая история стоит за спиной их нынешних глав. Например, отца Чжао Сюэнин могло заинтересовать заключение сотрудничества между кланами Ньо и Дань, поэтому он попросил дочь, которая как раз находится в центральном городе, разобраться в ситуации. Она совсем не ожидала, что встретит здесь Суи. Ее разум заполонили всевозможные вопросы, но она решила не задавать их в присутствии посторонней, кем являлась Ньюлин. «Я пришла нанести визит от имени моего отца, но что здесь делаешь ты?» — спросила она. И тут же ее лицо дрогнуло, когда она увидела, как Ньюлин молча встает позади Суи. Все выглядело так, как будто это вошло у нее в привычку. Неужели? Подумав об этом, она тут же отбросила эти мысли. Рано строить такие выводы, когда они только увиделись спустя столько времени. Кроме того, его сила. Чжао Сюэнин присмотрелась к нему. Благодаря ее бессмертному телу, превосходившему корень духа, она имеет особую чувствительность к духовной ци. И прямо сейчас она отчетливо может ощущать от тела Суи ауру заложения фундамента. Она не была точно уверена, до какого уровня он продвинулся, но это определенно сфера заложения фундамента. Ее люди ничего не узнали о нем, но до нее доходили вести, что сокровищница объявила награду за человека по имени Суи. По описанию он более-менее походил на него, но она не знала точно, один ли это человек. Теперь, когда Чжао Сюэнин увидела его и то, как далеко продвинулась его культивация, она задумалась, какие испытания ему пришлось пережить за последние месяцы. Должно быть, ему было очень тяжело. Впоследствии Суи в общих деталях рассказал свою историю, о том, как встретил Ньюлин и прокладывал свой путь до центральных равнин. Это заставило Чжао Сюэнин слегка рассмеяться, затем задуматься. Однако она не забыла о своей первоначальной цели. Ей все еще нужно нанести визит главе клана Ньо и заполучить некоторые сведения. На том она и попрощалась с Суи и ушла. Они договорились встретиться на следующий день и вместе отправиться к секте Тиньдао. 1. Видимо, Ли Мэнси не называла имен, а может, рассказала ей о чем-то другом. Глава 106. Время пришло. На следующий день множество культиваторов отовсюду собрались в центральном городе. Не секрет, зачем они сюда приехали, ведь сегодня здесь должна объявиться секта Тиньдао. Пошел уже третий день с того момента, как объявили о ее появлении. Другими словами, она должна появиться в любой момент. Город был переполнен культиваторами всех мастей. Между ними могли возникать конфликты, но все как один стремились в самый центр центральных равнин. В том месте специально не ставили зданий, а земля в радиусе 1000 метров была сделана из голубого камня. Толпа людей, собирающихся на площади, росла как на дрожжах. Согласно традиции, именно здесь все начнется. Некоторые взяли золотые свитки с инструкциями о том, что их ждет. Это были записи ветеранов, которые знали об этом не понаслышке. Тем временем в поместье Ньо, Чжао Сюэнин в белом платье и Ньо Лин в зеленом платье общались в беседке. Время от времени они издавали легкий смех, что звучал как колокольчики. Казалось, они были хорошими подругами. Пронесся легкий ветерок, слегка развеявший их платья. Брат Су всегда был таким в прошлом, с любопытством спросила Ньо Лин, и ее глаза замерцали. Конечно, мне незачем лгать. В то время Суи, хе-хе-хе, снова раздался смех. Те, кто не знал их, могли бы подумать, что они старые подруги, что знают друг друга много лет словно сестры. Но Суи знал, что они знакомы всего полдня. Он не знал, какую бессмертную технику использовала Чжао Сюэнин, чтобы достичь такой гармонии с Ньо Лин так скоро. Но вскоре он начал догадываться, в чем дело. Суи был одет в серебристо-белую мантию, которая казалась одеянием холодного пламени. Возможно, это было совпадением, но он действительно привел себя в порядок. Четко очерченное лицо, героический взгляд и тело, что развивалось все сильнее после всех трансформаций. Внешне он точно не уступал ни одному молодому господину из крупной аристократической семьи. Кто не знал, мог бы подумать, что он по меньшей мере является учеником в одном из таких кланов. Они быстро заметили его появление. «О чем болтаете?» — с любопытством спросил Суи. Их глаза загорелись. «О тебе и твоем прошлом», — сказала Чжао Сюэнин. «Я не видела тебя несколько месяцев, но ты почти не изменился, так долго пробыв с другой девушкой». Лицо Суи помрачнело. Неудивительно, что они посмеивались время от времени. Похоже, что Чжао Сюэнин копалась в некоторых неловких моментах, что случались время от времени. Не желая развивать эту тему, он поспешил ее сменить. «Становится поздно. Нам пора отправляться в центр города». И ему это удалось. Обе девушки переглянулись и кивнули, затем все трое покинули территорию особняка. Само поместье Ньо находилось неподалеку от центра города, и всем троим не потребовалось много времени, чтобы дойти до нужного места. Здесь уже собралась огромная толпа. Согласно инструкциям от предшественников, никто не осмеливался приближаться к самому центру площади. Все трое нашли себе место и вместе начали ждать. Обе девушки погасили свои нежные улыбки и превратились в настоящих снежных королев, что время от времени холодно оглядывались по сторонам. Хоть они предварительно надели вуали, этого оказалось мало, чтобы скрыть их несомненную красоту. Суи, стоявший между ними, чувствовал себя неловко. Ему не привыкать к присутствию двух красоток рядом, но десятки враждебных и завистливых взглядов, устремленных в него, приносили некое чувство дискомфорта. К слову, оглядевшись вокруг, Суи нигде не заметил Ли Мэнси. Возможно, это даже хорошо. Они с Чжао Сюэнин никогда не ладили. Внезапно, небо и земля поменялись в цвете, и вся центральная равнина Великой Пустоши окуталась золотыми лучами света. Наряду с этим можно было услышать бессмертные голоса. Они были громкими и могучими, будто разносились с самих девяти небес, и отдавались в ушах всех культиваторов. Почти каждый обитатель центральных равнин мог услышать их. Они звучали не так, как голосовые уведомления, но панели уведомления тоже появлялись вместе с ними. Унсубсцребисистемное сообщение прибытия секты Тиндая началось. Это было похоже на приглушенный гром, заставивший трепетать сердце каждого культиватора. Турнир секты Тиндая, которого все так ждали, наконец-то начался. Бессмертный голос продолжал резонировать в небе, словно оповещая весь мир. Но это продолжалось недолго. Вскоре он умолк, и за ним последовало другое явление. В небе над центром города засияли три луча золотого света, и на площади с голубого камня упало три золотых столба света. Довольно быстро они собрались в середине и переплелись, собирая в небе огромное количество духовной энергии. Из-за всего этого по центральному городу прошелся сильный шторм. Бум-бум. Небо взорвалось девятицветной дугой молнии, устремившейся в центр площади из голубого камня. Бах! С громким грохотом она разорвала пространство, и перед культиваторами образовался быстро расширяющийся пространственный вихрь. Старейшины, что присутствовали здесь, не паниковали. По всей видимости, все идет так, как и должно быть. Глава 107. Пять бессмертных сект, как и ожидалось, пространственный вихрь продолжал расширяться, пока не достиг предельного размера. Он уже составил сотню метров, Но этого было маловато для собравшихся здесь культиваторов. Сколько их тут? 10 тысяч. Чтобы смогли войти все, портал должен быть куда больше, а его расширение занять горение целой ладанки. С другой стороны, вхождение еще не обеспечит им членство в секте. Туда отбирают только лучших. Большая часть присутствующих пришли попытать счастья, даже если знали, что недостаточно высоки. Рано или поздно их отсеют. Вскоре пространственный вихрь полностью сформировался. Золотой свет в небе снова задрожал, и в сознании всех культиваторов прозвучал бессмертный голос. Унсубстребесистемное сообщение «Великий Да безграничен, но путь бессмертия когда-нибудь завершится, и ученики будут приняты с распростертыми объятиями. Бессмертный турнир 5 сект открыт». Бессмертный голос затих, и среди культиваторов началась суматоха. Неизвестный культиватор первым ринулся в разлом, и вслед за ним двинулся целый поток культиваторов. Старики продолжали сохранять спокойствие и не сразу вошли в разлом. Они знали, что очередь вхождения в портал ничего не решит. Из 10 тысяч культиваторов испытание пройдет разве что сотня. Самые спокойные и собранные культиваторы быстро пришли в себя и предпочли подождать, пока эта толпа не рассосется. Пространственный вихрь продолжал медленно вращаться, излучая слабый бессмертный свет. Долгое время в него стекалась толпа людей. Су и с компанией были среди тех, кто смотрел и ждал. Искушение стать учеником секты Тиньдао было слишком велико для культиваторов. Вскоре дорога стала свободна, и большая часть культиваторов перенеслась в мистическую реальность. Дорога была свободна, и оставшиеся культиваторы двинулись вперед. Они были настолько быстрыми, что превратились в остаточные изображения и быстро скрывались за пределами портала. Самые зоркие могли разглядеть среди этих культиваторов представителей 2 недавно изданных списков. Увидев это, Суи посмотрел на спутницы и тихо сказал: «Идем». Девушки кивнули, и все 3 хлынули в портал. Тело Суи окутала непреодолимая сила. Его взгляд затуманился, но он чувствовал, как что-то его тянуло. Это продлилось недолго, и его взгляд прояснился, и тело постепенно возвращалось под контроль. В то же время он услышал уведомление: «Унсубстребесистемное сообщение, вы вступили в бессмертное испытание секты». Обе девушки появились у него за спиной. На этот раз их всех перенесло в одно место. Под ногами простирался густой бессмертный туман. Они как будто стояли посреди облаков. Культиваторы вокруг тоже с любопытством и удивлением оглядывались вокруг. Это место действительно похоже на небеса, пробормотала Чжао Сюэнин, осматриваясь. Мьюлин согласно кивнула. Они впервые оказались в таком месте, поэтому такие мечтательные ассоциации были неизбежны. Пространство вокруг было очень огромным. Можно сказать, что оно безгранично. Что странно, вокруг нигде не было видно каких-либо построек. Ничего, кроме облаков и культиваторов, которые пришли с площади по другую сторону портала. Быть может, людей все еще недостаточно для начала испытания, но внезапно он увидел, как облака и туман начали колебаться. С небес спустился луч разноцветного света. Этот бесконечный яркий разноцветный свет окутал весь мир. В этом свете медленно сформировался иллюзорный образ секты. Сложно сказать, иллюзия это или настоящая секта, но слабую ауру, которую ощущали все культиваторы, нельзя было подделать. В головах культиваторов снова прозвучал бессмертный голос, но в этот раз его не сопровождали никакие уведомления. «Безграничная бессмертная секта явилась», — сказал бессмертный голос, и еще один разноцветный луч окутал небо и землю. Вслед за ним появилась еще одна бессмертная секта, и прозвучал бессмертный голос. «Эфирная бессмертная секта явилась», «Бессмертная секта контроля разума явилась», «Розовая бессмертная секта явилась», «Бессмертная секта небесных таинств явилась». Лучи разноцветного света окутали небо и землю. Все чувствовали расслабляющее тепло и комфорт. Все эти секты были лишь проекциями настоящих, но излучаемый ими разноцветный свет был способен на такое. «Что здесь делают 5 бессмертных сект?» — спросил один из культиваторов. Однако остальные продолжали хранить молчание. «Тише, такие как мы не вправе обсуждать бессмертные секты. С начала эпохи Дао и до сего момента так и ничего не удалось выяснить о 5 великих сектах». Прежде чем остальные культиваторы успели начать переговоры, в море облаков случилось нечто странное. Облака начали сгущаться и формироваться в ступени. В то же время культиваторы услышали новое уведомление Дао: «Унсубстребесистемное сообщение, лестница в бессмертие активирована. Прошедшие получат право участвовать в следующем испытании». Глава 108. Темные лошадки. Голос Дао затих, и вслед за ним раздался бессмертный голос, эхом отдавшийся в голове людей. «Лестница в бессмертие будет убавлять вашу ци и кровь по мере продвижения. Если вы достигнете 99-ю ступеньку и не умрете, вы будете допущены к следующему испытанию. Если вы считаете, что ваших ци и крови недостаточно, лучше откажитесь сразу, но таким образом вы будете исключены». Голос был слабоватым, древним и совершенно лишенным эмоций. Когда он затих, перед лестницей медленно развернулся огромный левитирующий золотой свиток. Судя по всему, в него будут записаны имена всех, кто пройдет испытание. Пока что список был пуст. Вскоре на лестницу забрались первые культиваторы. Лестница в бессмертии была довольно обширной и могла вместить 1000 человек. На первую ступеньку вступила целая группа людей. Сразу же им в лицо ударил порыв ветра, оставивший легкую ранку. Унсубсцребе системное сообщение вас порезало порывом ветра. Минус 100 ед. Ци и крови. Лицо первого ступившего культиватора нахмурилось. Всего 100 единиц, как-то слишком просто. Получается, что им нужно как минимум 10 тысяч ци и крови. Для присутствующих здесь культиваторов сферы заложения фундамента и даже конденсации ци это критично. Кроме того, им открылся способ изъятия их ци и крови. От него вполне можно защититься эссенцией. Но в тот момент, когда они поднялись на вторую ступеньку, каждого атаковало уже целых 2 порыва ветра. В результате они потеряли еще 200 пунктов. Этого следовало ожидать. Все поняли, что из испытания не выйдет легкой прогулки. Большинство культиваторов начали опускать руки уже к 20-й ступени и отказывались от дальнейшего участия. Атаки порывами ветра увеличивались не только количественно, но и качественно. К 20-й ступеньке каждый порыв отнимал у них 1000 единиц ци и крови, что было слишком опасно для обычных культиваторов. Они решили, все это не стоит риска утраты бессмертной судьбы. Вслед за ними начали расходиться культиваторы, что наблюдали за всем внизу, что дало больше пространства для сильных мастеров, которые все еще оставались уверенными, что смогут пройти дальше 20-й ступени. Увидев это, Суи посмотрел на спутницы и спокойно сказал: «Давайте тоже приступим». «Хорошо», — сказала Ньюлин. «Буду ждать вас наверху», — сказала Чжао Сюэнин и рванула вперед, превратившись в белую размытую фигуру. Она довольно быстро продвигалась по лестнице, совершенно не обращая внимания на астральный ветер. Увидев это, Суи горько улыбнулся. Как и ожидалось, она все еще оставалась той самой Чжао Сюэнин, которую он знал. Ничуть не изменилась. Он не собирался стоять на месте и тоже вступил на лестницу. К его удивлению, когда порыв ветра достиг его, в уведомлении было сказано, что у него изъяли 0 очков. Действия Чжао Сюэнин вызвали большой переполох. Несмотря на вуаль на лице, она все еще привлекала на себя чужие взгляды. Она быстро обогнала передовую линию. Это еще кто? Почему так быстро? Не боится, какая буря на нее обрушится? Некоторые сильно удивились. Они не узнали в этой девушке Чжао Сюэнин, вторую в списке таящихся драконов. Почти никто не знал ее. Довольно быстро она настигла 40-й ступени. Позади ее преследовал целый ворох ветров и ци меча, несущих в себе ошеломляющую мощь. Уголки ее рта дернулись, и эссенция в ее руках слегка шевельнулась. Ее красивые глаза сфокусировались, и она применила технику. «Цветущий танец», — произнесла она, и из ее руки вырвалась эссенция, сконденсированная в цветы персика. Ее атака тут же рассеяла угрозу, и сама Чжао Сюэнин осталась невредимой. После этого она посмотрела на Суи, который медленно нагонял ее, и ее нефритовые губы под вуалью расплылись в улыбке. Многие заметили ее действия. Если бы они знали раньше, что так можно, то продвинулись бы намного дальше. И так думали не простые самоуверенные культиваторы, а по-настоящему могущественные воины примерно на том же уровне, что и она. Они тут же ускорились и превратились в остаточные изображения, время от времени останавливаясь, чтобы отбиться. Как и Чжао Сюэнин, самые сильные из них оставались невредимы или отделывались незначительным уроном. Среди них больше выделялись те, кто по праву получил свое место в рейтинге таящихся драконов. Они оказались настоящими темными лошадками всего испытания. Лидером был Луа Тянь, который вскоре стал бежать нос к носу вместе с Чжао Сюэнин. «Юная леди, если не ошибаюсь, то ты Чжао Сюэнин, вторая в списке таящихся драконов, верно?» – вежливо спросил он ее. Глава 109. Настоящая темная лошадка. Лицо Чжао Сюэнин похолодело, когда ее отвлекли. Она пыталась разглядеть Суи, но увидела только Ньюлин, что тоже поднималась. На человека, что приставал к ней, она почти не обращала внимания. Однако он не хотел сдаваться и подобрался еще ближе. «Мисс Чжао, меня зовут Луа Тянь, и я номер один в списке таящихся драконов. Хочешь подружиться со мной?» На самом деле у Луа Тяня были другие намерения. До него доходили известия, что Чжао Сюэнин из клана Чжао при активации печати бессмертной судьбы получила бессмертное тело девяти небес. Сам он тоже обладал бессмертным телом и слышал, что она довольно хороша собой. Он желал заполучить ее себе и не сомневался в успехе. Его клан Лу доминировал над остальными двумя за власть в сокровищнице. Два обладателя бессмертных тел принесут большой вклад в их будущее. Луа Тянь сам довольно элегантен и известен. Он смог попасть на первую строчку в рейтинге таящихся драконов. Он был уверен, что ни одна женщина не устоит перед его обаянием. Однако все мысли Чжао Сюэнин были заняты Суи. Она не очень хорошо понимала его силу, но чувствовала в ней сферу заложения фундамента. «Может быть, он, мисс Чжао, потеряйся!» — рявкнула она на назойливую муху. Она с презрением посмотрела на Луа Тяня и снова поднялась вверх. Ни одна женщина еще не подвергала его такому унижению. Его взгляд помрачнел, когда он посмотрел на Чжао Сюэнин, и губы изогнулись в холодной улыбке. «Чжао Сюэнин, рано или поздно я!» Внезапно, его отвлек шум внизу. «Что там происходит?» Посмотрев туда, он увидел, как парень, одетый в пламенную серебряную мантию, неторопливо ступает по лестнице в бессмертие, не обращая внимания на атакующие его ветросцы меча. Этим человеком был Суи. В тот момент, когда он ступил на лестницу в бессмертие, он почувствовал, что пагода девяти оборотов в его теле начала вращаться быстрее. На поверхности его кожи загорелся слабый красный свет. В тот момент он добрался до сороковых ступенек, где стоял Луа Тянь. Очередные ци меча врезались в его тело и рассеялись. На коже Суи появилось слабое кровавое пятно, и уведомление показало, что он получил 100 единиц урона. «О, наконец-то я стал получать урон!» — удивленно пробормотал он. Луа Тянь словно окаменел. Его слух был достаточно хорош, чтобы четко разобрать его слова. Он не мог в это поверить. Он только сейчас начал получать урон ци и крови. Он что, демон? Теперь понятно, почему все так расшумелись. Этот парень даже не использовал техник для защиты. Просто беззаботно поднимался наверх. Как и Луа Тянь, остальные, наблюдавшие за этим, культиватор опешили. Они не могли поверить в то, что видит. Это еще кто? Ходит тут как у себя дома. Он действительно культиватор заложения фундамента? Брат, не загораживай, я хочу его увидеть. Поди разбери, как такой культиватор может быть неизвестен? Для большинства присутствующих Суи был неизвестной и таинственной личностью. Даже на фоне таящихся драконов он оказался поистине темной лошадкой. Он преодолел 40 ступеней без какой-либо защиты. Как такое возможно? Кто он такой? Возможно, об этом инциденте еще не раз вспомнит через много лет во время следующего турнира секты Тиньдао. Будет передаваться из поколения в поколение, пока не станет легендой. Суи не было дела до суматохи внизу. Его больше заботил вопрос, отчего его защита оказалась так крепка. Он четко ощущал, что атаковавшие его ци меча на сороковой ступени принадлежали сфере заложения фундамента. Быть может, дело в пурпурной ци и эссенции крови, что давало хороший бонус к телосложению, а вместе с тем и к защите. Один или дело в пагоде девяти оборотов. Вряд ли, она влияет непосредственно на показатель ци и крови, да и находится лишь на втором уровне. С этим вопросом еще предстоит разобраться. Сейчас ему будет лучше подняться на вершину лестницы в бессмертие. Он поднял взгляд и посмотрел на Чжао Сюэнин наверху. Она добралась уже до 60-й ступени, вот эта скорость. В тот момент она наконец его заметила и удивилась, но не показывала этого. Вместо этого она продолжила подниматься к самой вершине. В конце концов, она сама сказала ему, что они увидятся наверху. Увидев это, Суи ничего не сказал. Он слишком хорошо знает Чжао Сюэнин. Прямо сейчас она вспомнила о своих словах. Затем он обернулся, чтобы посмотреть, как там дела у Ньюлин. Она уже достигла области 30-х ступенек. Судя по ее ауре, поднятие по лестнице не составит для нее больших проблем. Увидев это, Суи почувствовал облегчение, затем снова двинулся наверх. Впереди стоял Луа Тянь, что смотрел на него глазами полными ненависти. Его, гения с бессмертным телом и первого таящегося дракона, смеют игнорировать. Сначала Чжао Сюэнин, а теперь еще и этот парень стал отвлекать на себя все внимание и смотреть на него как на пустое место и просто прошел мимо. Поднятие по лестнице в бессмертие в целом не заняло слишком много времени. Кто мог, уже добрался до 90-х ступеней, но к тому времени большинство культиваторов находились в плачевном состоянии. К тому моменту Чжао Сюэнин ступила на сотую ступень. 1. Согласно главе 4, одно очко телосложения дает 5 очков ци и крови и 2 очка защиты. С постоянной прибавкой в 2000 плюс 15% эта травка действительно практичнее меча. Глава 110. Золотой рейтинг. Когда Чжао Сюэнин ступила на сотую ступеньку, снова засветилось 5 лучей света. Один из них впился в огромный золотой свиток, и на его верхней части отобразилось имя Чжао Сюэнин, как первый, кто добрался до вершины. В то же время прозвучал бессмертный голос, оповестивший всех участников. Номер 1. Чжао Сюэнин. Все заметили, что ее имя в списке излучало золотой свет. 1. Я вспомнил. Чжао Сюэнин числится второй в списке таящихся драконов. Теперь все участники узнали, кем является эта девушка в белом платье. Она гордо стояла на вершине, и золотой свет сиял на ее теле. От этого она казалась еще более божественной, будто фея, спустившаяся в мир смертных. Ее не волновали восклицания культиваторов внизу, она ждала, когда один парень поднимется к ней. Сила Суи превзошла ее воображение. Она не знала, каким способом он смог так далеко продвинуться, но похоже на то, что с ним успело произойти действительно что-то необычное, отчего он стал таким могущественным. Подумав об этом, Чжао Сюэнин улыбнулась. Ее бессмертный путь будет очень долгим, и с его началом ей было необходимо выбирать правильных друзей и любимых тоже. Увидев, как легко Суи достиг вершины, она была счастлива. Рано она его похоронила. Номер 2. Суи. Под вспышкой серебряного света на свитке образовалось его имя. Если имя Чжао Сюэнин светилось золотым светом, то его имя серебряным. Он был не таким ослепительным, как у имени Чжао Сюэнин, но не сильно отставал от нее. В глазах культиваторов оказаться в этом списке уже выглядело очень впечатляюще. Еще больше всех поразило его имя. Проклятие. Этого парня действительно зовут Суи. Неудивительно, что его никто не узнал. Вот уж действительно дикая темная лошадка. Вау. Суи действительно красивый, сказала женщина-культиватор, жадно смотря на его фигуру. Хотелось бы мне такого спутника. Да, его имя в одно мгновение распространилось по всему морю облаков. Особенное внимание он привлек среди женской половины, среди которой многие были бы не прочь провести с ним ночь. Настолько ужасающие последствия несет за собой золотой рейтинг лестницы в бессмертие. Если у кого-то есть сила и внешность, он обречен попасть в центр всеобщего внимания. Суи не было дела до криков внизу. Догнал. Первое, что он сказал Чжао Сюэнин. Да, ответила она. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Давно они так не делали. Прошло всего несколько месяцев, но казалось, что целую жизнь назад. В этот момент с 99-й ступени вышел еще кто-то. Этим потрепанным человеком оказался Луа Тянь. Чтобы догнать Чжао Сюэнин и Суи, ему пришлось отказаться от самозащиты. Это позволило ему быстрее преодолеть лестницу быстрее, но чем дальше он шел, тем острее становились порывы сцы меча. На 91-й ступеньке его даже отбросило назад. К тому моменту, когда Луа Тянь достиг вершины, он застал Суи и Чжао Сюэнин за слишком интимным на вид разговором. От их вида его кровь закипела, но он старался держать себя в руках. Ему и так прилично досталось. Хуже всего, когда он ступил на вершину и бессмертный голос оповестил о его успехе, его имя в золотом рейтинге не светилось каким-либо светом. Он просто попал в рейтинг, не заслужив особого места. Тем не менее, это обескуражило людей внизу. Первого таящегося дракона обогнала вторая в списке Чжао Сюэнин и темная лошадка Суи. Если бы Луа Тянь это услышал, его бы вырвало кровью. Однако с вершины он мог едва расслышать, о чем там говорят. Едва улавливая свое имя, он думал, что его нахваливают, и его настроение сразу же улучшилось. Он мрачно посмотрел на Суи и тихо вздохнул. Затем он нашел место поудобнее и уселся, скрестив ноги, чтобы восстановить свои запасы ци и крови вместе с эссенцией. В течение еще некоторого времени люди понемногу достигали вершины и получали право перейти к следующему испытанию. Четвертое место занял мужчина с длинным мечом за спиной по имени Му Цинфэн. Выглядело странным, что он носил свой меч на спине, а не в хранилище, но никто не был так глуп, чтобы упрекать его в этом. Он был безжалостен, и со своим мечом он способен разрубить любого в радиусе 90 шагов. Пятое место заняла старая знакомая Суи, сохраняя хладнокровие, Дань Тун-Тун посмотрела на Суи и нашла себе место, чтобы помедитировать и пополнить запасы эссенций. Шестым оказался Махуа, занимающий седьмое место в списке таящихся драконов. Он был одет в стиле западных регионов. Седьмое место тоже занял человек из того же рейтинга. Вскоре вершины достигли все, кто был на это способен. Большинство из них оказались таящимися драконами. Мьюлин тоже прошла до вершины, заняв относительно низкое 31 место. Однако это не имело значения. Ее тут же встретили Суи с Чжао Сюэнин. 1. Ван Лити невзначай упомянулась про какого-то третьего брата в золотом списке, но видимо что-то напутали с переводом и забили, потому что в дальнейшем упоминалось ее светящееся золотом имя на вершине списка, да и у так называемого брата другая фамилия. Глава 111. 4 знака. Простите, что заставила вас ждать, со слабой улыбкой сказала Ньюлин. Не волнуйся, я верил, что сестра Ньё справится. Улыбнувшись в ответ, сказал Суи. Чжао Сюэнин не знала Ньюлин так хорошо, как Суи, поэтому лишь согласно кивнула. По таланту Ньюлин не уступала всем этим гениям, но по профессии она торговка, а не боец. У нее за спиной не было большого боевого опыта. Тем не менее, если в будущем она будет уделять меньше времени делам фирмы, ее культивация и боевые навыки значительно возрастут. Однако, Ньюлин не чувствовала себя такой уверенной. Под ее слабой улыбкой скрывался след одиночества. Осмотревшись, они заметили, что облаков вокруг было уже не так много. Под ногами можно было разглядеть огромные формации где-то в сотню метров в диаметре. Время от времени в воздухе над ними вспыхивали слабые и таинственные узоры. Среди забравшихся сюда культиваторов Суи разглядел еще одно знакомое лицо – Ли Мэнси. У нее теперь была своя команда. По всей видимости, из ее клана Ли. Она тоже их заметила, но из-за Чжао Сюэнин не стремилась приветствовать. Эти девушки находились не в ладах из-за конфликта между их старшими братьями. В любом случае, это дела посторонних кланов, и они не касаются Суи. Спустя еще несколько ладанок на лестнице в бессмертии больше не осталось желающих ее преодолеть. Из 10 000 пройти смогло около сотни. Всех остальных словно смыло большой приливной волной. Раздался бессмертный голос. Поздравляем с прохождением первого испытания. Начинается второе испытание. 9 храмов, 4 символа, формация демонической печати активирована. Вслед за бессмертным голосом пришло голосовое уведомление Дао, Унсубстреби системное сообщение запечатывающее демонов формация 9 храмов и 4 знаков активирована. Формации под их ногами начали медленно вращаться. Раздалась серия грохочущих звуков и в центре между формациями образовалась ужасающая сила, наводящая страх на людей. Было ли это взаимодействием формаций? Людям от этого стало не по себе. Большое образование под их ногами испускало слои духовного света. После этого в небо выстрелила духовная энергия. Когда световой столб рассеялся, в центре образовался красивый телепорт. Снова прозвучал бессмертный голос, инструктирующий культиваторов об их дальнейших действиях. Войдите в телепорт, уничтожьте демонов или продержитесь 10 ладанок, чтобы получить право на прохождение третьего испытания. Ставки возросли и риск тоже, но они не могли так просто взять и сдаться после того, как так далеко зашли. Пока ситуация не станет совсем критической, они не свернут назад. Первым к телепорту выступил Луатянь. «Вы все, я пойду первым», — сказал он и зашел в портал. На этот раз он не повторит былой ошибки. Он был полон решимости попасть на вершину золотого рейтинга и утереть нос всем, кто смотрит на него свысока. Он воистину непобедимый гений. В то же время в воздухе образовался новый золотой рейтинг. От него исходила аура Дао, и пока что список был пуст. На этот раз большинство гениальных культиваторов, способных пройти испытание, не стали тянуть и вошли в телепорт вслед за Луатянем. Ли Мэнси глянула на Суи с Чжао Сюэнин и вместе со своей командой отправилась в телепорт. Увидев это, Суи ничего не сказал и лишь кивнул двум спутницам. На этот раз от ожидания и наблюдения не будет никакого толку. Очевидно, что этот телепорт отправит их в совершенно другое место. Чтобы попасть в золотой рейтинг, они должны будут убить демонических зверей или продержаться на время, необходимое на сгорание 10 ладанок, что равнялось где-то 3-4 часам. Если они откажутся, то все силы окажутся потрачены впустую. Суи вошел в массив телепорта и превратился в поток света. Неизвестное пространство. Здесь располагалось кольцеобразное здание, посередине которого была обширная площадь, похожая на арену. Посреди нее на платформе стоял огромный демонический зверь, скованный четырьмя огромными цепями. Вокруг платформы с севера, юга, востока и запада возвышалось до небес четыре огромных столба. Они слегка отличались друг от друга и на всех были вырезаны величественные энергетические узоры. Суи сразу понял, что они значат. Это были четыре китайских знака зодиака, обозначающих четыре стороны света. Западный Байху, белый тигр, южный Чжуцуе, красная птица, восточный Цинлун, лазурный дракон и северный Сюаню, черная черепаха. Все четыре столба были соединены четырьмя огромными цепями. Все вместе они удерживали огромного демонического зверя на арене. В этот момент на арене вспыхнул белый свет, на месте которого образовался Суи, его жизненная сила пробудила демонического зверя. Ша-ша-ша-ша, раздалось тихое шипение, и Суи посмотрел в его сторону. Он увидел фигуру, и перед его глазами тут же выскочило окно с данными о монстре, спецописание монстра «Король демонов». Одноглазый зловещий чешуйчатый змей родословная, демонический инлун, дракон наводнений, сфера, идеальное заложение фундамента. Глава 112. Превосходная защита. Увидев информацию об этом демоническом звере, Суи стал серьезен. Со своей стадией совершенного заложения фундамента этот демонический зверь был определенно не из простых. Плюс ко всему, он является королем демонов. У этого одноглазого змея действительно имелся всего один глаз, что располагался посередине лба. Его огромное тело излучало черную ауру, что было очень странно. Тело покрывало толстая черная чешуя, а на спине можно было разглядеть острые костяные наросты. Изначально он спал, скованный огромными цепями, но с прибытием Суи король демонов открыл свой огромный вертикальный глаз и уставился на внезапно объявившегося человека. Раздвоенный язык то и дело высовывался изо рта, а огромный вертикальный глаз излучал нескончаемый холодный свет и злобу. Он свыше сотни лет был заперт запечатывающей демонов формацией. Теперь, когда он увидел существо, похожее на человека, ему захотелось сожрать его плоть и выпить всю его кровь, чтобы хоть немного излить свою ненависть, накопленную за последние 100 с лишним лет. В этот момент удерживающие его тело цепи начали звенеть и скрипеть. Четыре святых знака на столбах вокруг медленно затряслись, и цепи начали рассыпаться, освобождая чудище. По мере того, как они продолжали разрушаться, аура короля демонов становилась еще мощнее. Рев. Словно переродившись, король демонов поднял голову и взревел от всего сердца. Неужели сегодня у него будет шанс вырваться из этого проклятого места? В любом случае, перед этим он насытит свой пустовавший сотню лет желудок. Огромный вертикальный зрачок уставился на Суи, по его спине пробежался холодок. Сила этого короля демонов определенно не идет ни в какое сравнение с другими королями демонов, с которыми Суи сталкивался раньше. Его брови поднялись, глаза сфокусировались, и эссенция начала медленно собираться в его теле. Он наставил отвлекающие мысли и сосредоточился на короле демонов перед ним. Рев. Одноглазый змей издал рев, язык в окровавленной пасти сжался, и из нее вырвался ядовитый туман. Его скорость была невероятно быстрой. Даже воздух разрывался от его движения. Суи немедлил и быстро отпрыгнул. На том месте, где он стоял, сконденсировалась лужа ядовитой жидкости, и земля под ней зашипела и почернела, издавая неприятный запах. Увидев это, Суи сконденсировал эссенцию в носу для защиты дыхательных путей. Неприятный запах еще можно потерпеть, но, если эта едкая дрянь сконденсируется в его внутренностях, будет очень неприятно. Каждый его вздох расходовал эссенцию, поэтому Суи не стал терять времени на выжидание. Он использовал палец меча Тинган, и на кончике его пальца сконденсировался холодный свет. В то же время он не стоял на месте и постоянно передвигался по всей арене. Пятая форма, палец стремления меча Тинган. Закричал он и выстрелил в то место, где должно располагаться сердце. Это слабое место должно быть одинаковым у всех змей, даже если они огромные и уродливые демонические короли демонов. Холодный свет ударился о чешую змея и раздался металлический лязг. Пятая форма оставила на ней лишь царапину. Черт, хорошая защита. Увидев это, обычно спокойный Суи не мог не выругаться. Он остановился, и в его глазах мелькнул холодный блеск. После чего он быстро сформировал новый палец меча и опробовал шестую форму. Палец разрушения Тинган. Эссенция собралась в его пальце. Появилась пара холодных огоньков, что завращались и собрались вместе, испуская силовую волну. «Вперед!» — крикнул он, и спиралевидная ци меча превратилась в длинный поток, устремившийся к одноглазому змею. Король демонов тем временем тоже не стоял на месте. Его змеиный, похожий на стальной хвост, поднялся и повернулся в направлении Суи. Дзен. Снова раздался звук удара об металл. Атака Суи была отражена в землю. Плохо дело. Защита противника превзошла все его ожидания. Не просто так он находился на стадии идеального заложения фундамента. Более того, его цепи удерживали далеко не простые. Даже без активации родословной, способной превратить противника в дракона, он был чрезвычайно опасен. Обычному культиватору заложения фундамента с таким не управиться. Отбив атаку, змей атаковал Суи в ответ. Чешуя по всему телу, казалось, встала дыбом, и огромное количество эссенций зациркулировало по его телу. Затем на поверхности его тела вспыхнул слабый духовный свет, затем змей издал рев, и его огромное тело погрузилось в землю. Бум! Каменная платформа без труда была пробита, и десятиметровое тело без проблем зарылось в землю. У Суи заиграли нервы. Теперь с этим королем демонов будет намного сложнее, чем он представлял. Более того, это необычное глупое чудище. Этот змей обладает разумом. Один умный демонический зверь намного опаснее нескольких диких. Прямо сейчас Суи стоял на открытом пространстве как на ладони. Наблюдая вокруг, его тело было напряжено как струна, готовая отреагировать на любое движение. Внезапно, он что-то почувствовал и тут же отпрыгнул на несколько метров. В то же время он сконденсировал в руке палец меча и снова выстрелил пальцем разрушения Тинган. Там, где он стоял, вырвался грохочущий звук, и каменная плита внезапно взорвалась, разнося вокруг осколки с гравием. Огромная змеиная голова открыла пасть и бросилась вперед. В то же время ее настигла атака Суи. Глава 113. Флаг и кинжал бах. Бум. На этот раз лязга металла не послышалось. В месте, куда ударил его палец меча, показался слой черного света, покрывающего чешую. Удар вызвал лишь небольшую вибрацию духовной энергии, не нанеся какого-либо эффективного урона. Даже шестого приема мало, кожа Суи покрылась мурашками. Неудивительно, что им давали шанс пройти испытание, продержавшись 10 ладанок. Если уж Суи так тяжело приходится, то страшно представить, каково сейчас всем остальным. В то же время Суи задумался о защитном духовном слое. Останется ли змей таким же непробиваемым без него? Кроме того, его беспокоило то, как легко эта тварь прорывалась внутри каменной платформы арены. У нее настолько разрушительная сила или это как-то связано с навыками? Чем больше он думал об этом, тем логичнее все смотрелось. Одной физической силы будет маловато, чтобы так легко пробивать такую толстую каменную плиту. Единственным объяснением был слой черного света не теле короля демонов. Одноглазый змей не слишком рвался бросаться на Суи, вместо этого он яростно нырнул обратно под платформу. Арена снова загрохотала. Невозможно было определить, где сейчас находится король демонов. Сохраняя бдительность, Суи анализировал текущую ситуацию. Не похоже, чтобы у одноглазого змея было много атакующих навыков. Он полагается на свою непревзойденную защиту и гибкость. Суи задумался о том, стоит ли ему просто продержаться заданное время, но, подумав об этом, он представил насмешливое выражение лица Чжао Сюэнин и тут же отбросил эту мысль. Когда король демонов снова атаковал, Суи был готов. Каждой атаке предшествовала небольшая пауза. Возможно, что монстру нужно было накопить силы для рывка. Во время этой паузы каменная плита не издавала никаких вибраций, что лишь облегчало задачу Суи избегать зоны поражения. Почувствовав, что тряска остановилась, Суи отскочил на несколько шагов назад и высоко подпрыгнул. Поверхность арены тут же взорвалась. Бах! Половина змеиного тела выскочила наружу, качаясь как маятник. Оно начало вращаться вокруг своей оси, и все в радиусе 10 метров покрылось щебнем и облаком пыли. Суи подпрыгнул достаточно высоко и далеко, чтобы не пострадать. Прежде чем приземлиться, он увидел, как враг снова нырнул под землю. Несмотря на свои огромные размеры, по проворству он превосходил всех монстров, с которыми Суи сталкивался раньше, и это в сочетании с высокой защитой. Ход Суи не знал точно, насколько силен наносимый им урон, но разруха вокруг говорила сама за себя. Кроме того, враг не хотел атаковать его в лоб. Будет нелегко. Пассивно-оборонительная позиция – вообще не вариант. Хорошо бы было задержать его на какое-то время. Внезапно, в его глазах вспыхнул свет, как будто он что-то придумал. Эссенция в его руке слегка зашевелилась, и в ней появился древний флаг Тайюаня. Этот флаг расходует значительные объемы эссенции, но по идее должен сковать даже культиватора сферы формирования ядра, хоть и неизвестно насколько долго. Платформа все еще не перестала трястись, Значит, король демонов все еще не собрался нападать. Это дало Суи больше времени для размышлений. Даже с этим флагом ему все еще нужно как-то пробить защиту противника. Пока ему не удастся с ней разобраться, применение древнего флага будет пустой тратой эссенции. Не стоит забывать, что он имеет дело с королем демонов на пике заложения фундамента. Пусть преобразование врожденной высшей чистой ци сократило его расход эссенции на 70%, применение флага на этом монстре все равно будет дорого ему стоить. У него уже случался прецедент, из-за которого он решил бежать. Даже обездвижив врага, не факт, что он его убьет. Как только он израсходует всю свою эссенцию, его судьба будет предрешена. Таким образом, его приоритетной задачей является пролом защиты. Уже затем его заботой станет уже убийство врага. Но хватит ли его текущего арсенала на этот пролом? Небесная ладонь – не вариант. Ей требуется время, чтобы накопить силу. Враг за этот период успеет 100 раз укрыться под платформой. Нужно атаковать быстро, как только враг высунется, и единственным годным вариантом была струящаяся теневая вспышка. К слову, у него в хранилище лежит клинок драконьей крови, что способен разрушать часть духовной защиты. Он заполучил его на острове гигантской ящерицы на дне каньона, в самый раз против кого-то с защитными техниками. Теперь он был куда увереннее в своих возможностях. Оставалось только выжидать. Прошло уже 5 минут с его прибытия. Не хотелось задерживаться здесь слишком долго. Вдруг, тряска снова прекратилась, а это значит, что змей сейчас снова атакует. Но на этот раз пауза была куда короче, чем раньше. Из-под ног Суи вырвалась окровавленная пасть. Эссенция вырвалась из его тела и перетекла в древний флаг Тайюэня. Глава 114. Первый убийца древний флаг Тайюэнь шевельнулся и под воздействием эссенции ярко засиял, прежде чем превратиться в иллюзорное образование и сформировать цепи из духовной энергии, обернувшиеся вокруг тела одноглазого змея. Король демонов, прорвавшийся через каменный стол, застыл, неспособный пошевелиться. В то же время перед Суи выскочил интерфейс с уведомлениями Унсубстреби. Системное сообщение: древний флаг Тайюэнь потребляет 2400 эссенций, эффект связывания длится 3 секунды. Унсубстреби. Системное сообщение: древний флаг Тайюэнь потребляет 2400 эссенций, эффект связывания длится 3 секунды. Увидев это, Суи выдохнул холодный воздух и почувствовал, как быстро он теряет эссенцию. С его запасами эссенции, ему и минуты не удастся удержать эту тварь. Без колебаний он с клинком в руках воспользовался струящейся теневой вспышкой. Клинок драконьей крови стал испускать слабую драконью ауру. В глазу связанного змея можно было увидеть страх, когда он почувствовал эту силу. Он обладает драконьей родословной, с которой способен подавлять других демонических зверей, но этот кинжал испускал слабую ауру истинной драконьей мощи, заставившее его тело невольно задрожать. Но Суи этого не заметил. Его тело превратилось в плавную тень и исчезло. Мгновение спустя он оказался рядом с королем демонов. Выскочив из-под земли, он как раз открыл то самое слабое место. Снова воспользовавшись струящейся теневой вспышкой, Суи ударил по нему кинжалом. Сначала он почувствовал сопротивление, но затем клинок драконьей крови стал излучать странный свет и легко пробил защитный слой, затем пробился сквозь чешую. Треск. На этот раз не было никакого металлического лязга. Разрушающий дух клинок вонзился в змею. Суи повернул рукоять, влил побольше эссенции и резким взмахом полоснул клинком поперек змеи, отрубив ей всю верхнюю половину брызг. Его тело окропила вонючая кровь монстра. В единственном глазу короля демонов читалась печаль. Только он получил долгожданную свободу, как его убил какой-то человечишка. Рев. Со скорбным ревом он закрыл свой глаз и испустил дух. Суи почувствовал себя выжатым досуха. Эта победа далась ему нелегко. Как только одноглазый змей умер, прозвучал бессмертный голос. «Поздравляем, вы получили право на прохождение дальше», — произнес холодный и неприветливый голос. «Если сейчас появится еще один демонический зверь, Суи точно умрет». Но после того, как бессмертный голос стих, на арене появился луч золотого света, опустившийся с самого неба, покрыв тело Суи. Он тут же почувствовал, что его запасы эссенции начали постепенно восстанавливаться. Даже кровь, обогревшая его с головы до пят, испарилась в золотом свете. Затем тело Суи медленно воспарило в воздух, но продолжалось это недолго. Он превратился в золотой поток света и устремился ввысь. В то же время уровень возбуждения культиваторов, что остались в море облаков, был на пределе. Хоть они не могли наблюдать за процессом битвы, зато могли наблюдать за золотым списком. В этот момент по листу засветились лучи приятного разноцветного духовного света, и на высокой точке в небе внезапно прогремел громкий взрыв. Все культиваторы в шоке посмотрели в небо и запаниковали. «Блядь, блядь, это же метеорит!» — выкрикнул кто-то, и в толпе началась паника. «Откуда здесь взялся метеорит? Такого раньше никогда не происходило, даже старики ничего такого не помнили. Более того, сила метеорита настолько велика, что культиваторам заложение фундамента его ни за что не остановить». Однако самые сообразительные культиваторы быстро поняли, что у паникеров просто разыгралось воображение. Это был не метеорит, а струящийся бессмертный свет, и падал он не на них, а прямо на золотой список, издав великолепную радугу. Внезапно засиял яркий ослепительный свет, заставивший всех присутствующих прищуриться, и на верхушке золотого списка с заглавием «Четыре знака» появилось первое имя, которое заставило всех вздохнуть от эмоций. В то же время с неба донесся бессмертный голос, подтвердивший догадки этих людей. Первый человек, убивший демона четырех знаков, Суи. Глава 115. Благоговейный трепет, сверкающий свет очертил имя Суи, поставив его на первое место золотого списка четырех знаков. Все культиваторы, засвидетельствовавшие это явление, пришли в ужас. Особенно те, кто думал, что на них упадет метеор. Это кто-то прошел печать четырех знаков? Некоторые вздохнули от удивления. Они пригляделись к золотому списку и увидели на нем два четких иероглифа, мерцающих ярким светом. Суи, как быстро! Еще ведь даже двух ладанок не должно было сгореть, верно? Двух, да только одна едва успела. Этот Суи смог убить демонического зверя. Какое-то время все осознавали, насколько силен может быть Суи. Одно дело занять второе место на лестнице в бессмертии. Здесь можно было сослаться на удачу. Очередность золотого списка лестницы в бессмертии довольно символична, и одно только поднятие на ее вершину уже само по себе доказательство силы. Однако печать четырех знаков — совершенно другое дело. Главная задача – продержаться условленное время, но Суи управился еще раньше, первым победив своего демона. Можно было только представлять, насколько он могущественный. Особенно это понимали те, кто уже выбыл и объяснил остальным, как там тяжело. Их слова не могли не обеспокоить слушающих. Пока культиваторы в море облаков рассуждали о том, как Суи смог занять первое место, в небе появился золотой свет. Казалось, что он с чем-то столкнулся и расселся на несколько танцующих золотых лучей. Под ними выстроилась массивная платформа, и за всем этим могли наблюдать люди внизу. Они недоумевали, зачем это здесь, но вскоре начали догадываться. Сформировав платформу, свет превратился в пятна света и рассеялся в воздухе. В то же время из центра платформы поднялся золотой столб света, в котором появилась человеческая фигура. Это был Суи. Во всей красе он предстал перед наблюдателями, демонстрируя свою непревзойденную решимость и совершенное телосложение, отчего некоторые женщины вскрикнули так, будто сотню лет не видели настоящего мужчины. Всем культиваторам внизу было любопытно, кто этот парень, почему о нем не было ничего известно. В этот момент он был подобен яркой звезде, ярко сияющей на фоне ночного неба. Он сидел в центре платформы, скрестив ноги, медленно открыл глаза и вздохнул. Золотой свет помог ему восстановить запасы эссенции и снял усталость со всего тела. Можно сказать, что секта Тиндао полностью оправдывала свою репутацию. Всего толики силы оказалось достаточно, чтобы заставить толпу людей ахнуть от удивления. Обнаружив свое текущее положение, он не стал придавать этому много внимания. Он не знал, зачем было строить платформу для людей, что продвинулись вперед, в таком месте, но на это должна быть своя причина. Когда Суи предстал перед всеми, он чувствовал, как время от времени по нему скользят несколько холодных взглядов. Отыскать их источники в такой толпе тяжело, поэтому он не обращал на них внимания. Довольно скоро прошло 2 часа. Иными словами, сгорело 5 ладанок. Люди тихо ждали и заметили, как по небу пронесся серебристый свет, образовав в небе новую платформу. В то же время все услышали бессмертный голос. Второй человек в списке печати четырех знаков – Луаотянь. Появившийся Луаотянь находился в довольно плачевном состоянии. Чтобы заработать первое место в борьбе с демоном, он использовал некоторые запрещенные приемы. Вот почему он смог так быстро разобраться с королем демонов. Однако, когда раздался бессмертный голос, он не мог поверить в услышанное. Как это возможно? Кто мог его обойти? Оглядевшись, он увидел Суи, что сидел на другой платформе, скрестив ноги и закрыв глаза. Его сердце мгновенно похолодело. Мощные руки сжались в кулаки, издав хруст. Снова этот парень. Откуда он взялся? Почему он снова и снова нарушает его планы? Луэ-Атянь желал убить Суи, как только у него появится возможность. Почему-то у него было смутное ощущение, что этот парень станет его самым большим препятствием в будущем. Однако, сейчас он ничего не мог ему противопоставить. Луэ-Атянь сел, скрестив ноги, и начал восстанавливаться. Уже двое человек прошли испытание, и им оставалось пройти еще одно, чтобы официально вступить в бессмертную секту. Оно определенно будет самым опасным, и они не могли позволить себе небрежности. Вскоре количество прошедших испытаний стало нарастать. Третьим человеком, убившим демона, оказалась Чжао Сюэнин. Она появилась на третий час. Оглянувшись по сторонам, она увидела Луэ-Атяня и Суи, ее взгляд задержался на последнем, и уголки ее рта изогнулись в улыбке. Когда время испытания печати четырех знаков подошло к концу, в небе появилось свыше дюжины потоков света. Глава 116. Сердце Дао. Потоки света сформировались в массивные платформы, одна за другой выстроившиеся в небе. Их сопровождала бессмертная музыка. Вскоре на них объявились человеческие фигуры. Почти все они были знакомы Суи, среди них была Инь Юлин. Значит, она тоже смогла пройти испытание. Он посмотрел на нее издалека. Та, казалось, почувствовала взгляд Суи и обернулась, чтобы улыбнуться ему. На этот раз испытание прошло чуть больше 10 человек. Большинству из них пришлось выдержать условленные 10 ладанок. Как только они появились на платформе, все сели, скрестив ноги, чтобы восстановиться и подготовиться к финальному испытанию, что даст им возможность вступить в бессмертные секты. Как только это случится, их будет ждать блестящее будущее. Это еще не гарантия вознесения в бессмертие, но по крайней мере они смогут вознестись в духовный мир. Бессмертный голос молчал. По всей видимости, он давал своим небесным избранникам время прийти в себя. Один время текло медленно, и культиваторы внизу с нетерпением ждали начала третьего испытания. Многие пришли сюда, чтобы лично вознестись на самые вершины, но провалились. И теперь им оставалось лишь угрюмо наблюдать, как это сделают везунчики наверху. Им было погано на душе, но они не смели жаловаться. Все ребята наверху определенно были сильнее них. Разумеется, здесь были и те, кто просто пришел сюда попытать удачу и не хватал звезд с неба. Они не сильно огорчились своей неудаче. В любом случае, они еще достаточно молоды, чтобы попытаться пройти в следующий раз. Когда последний избранник небес открыл глаза, море облаков снова пришло в движение. Платформы под ногами последних испытуемых сформировали огромный массив, окруживший небесных избранников. Неужели их испытание состоит в преодолении этих массивов? Маловероятно. Даже нынешние избранники небес были простыми муравьями на фоне бессмертных сект. Они ничего не могут сделать против их формаций. Не говоря уже о том, что эти бессмертные секты находились высоко в небесах, в мире, что на целый уровень выше духовного мира. Те секты, что можно наблюдать здесь, были просто проекциями. Они нужны, чтобы отбирать лучших из бесчисленных миров. Их первое испытание с поднятием по лестнице в бессмертие было проверкой на прогресс и атрибуты культиватора. Если его атрибуты достаточно сильны, он обязательно пройдет испытание. Второе испытание было проверкой на мастерство и боевые навыки культиватора, которая позволила бы ему продержаться условленное время против могучих монстров или даже убить их. Самым решающим фактором была их сила и реакция. Последнее же испытание представляет собой испытание сердца Дао. Культиваторы, способные расти до бесконечности, должны обладать не только силой и талантом, но также настойчивостью идти без устали, идти вперед и не сдаваться ни перед чем. В небе раздался грохочущий бессмертный голос. Дорога к бессмертию длинна и терниста, как и сердце Дао. Оно неподвижно и не прогибается под внешними факторами. Как дорога лежит на пути, так и сердце лежит на пути бессмертия. Да начнется испытание сердца Дао. Когда бессмертный голос умолк, платформы покрылись светом, излучаемым формированием массива. Культиваторы внизу уже не могли видеть, что происходит внутри. Суи окутала таким ярким светом, что он закрыл глаза. Когда он медленно открыл их, то обнаружил себя в другом месте. Больше не было ни платформы, ни моря облаков. Окружение сменилось не бескрайнее звездное небо. Огромные и бесконечные звезды ярко сияли. Он просто стоял там на звездном небе. Здесь не было больше ничего, кроме бесконечного одиночества. «Где я?» – в оцепенении пробормотал он, но ничто кроме тишины ему не ответило. Что это вообще за проверка сердца такая? Суи предполагал бесчисленные варианты. Быть может, их всех погрузили в иллюзии, где им предстоит столкнуться с собственными демонами. Но ничего такого не произошло. Он так и продолжал тихо стоять на звездном небе. Казалось, что за долю секунды здесь проходили тысячи лет. Его душевное состояние незаметно стало меняться. Какова цель его бессмертного пути? Разве не лучше жить мирно, как обычный человек? Быть может, смертная участь была бы намного лучше его нынешней жизни? Он не мог не спрашивать себя об этом, будто звездное небо пробуждало в нем все подавленные сомнения. Здесь не было ни времени, ни чего-либо еще, только он сам. Он уселся, скрестив ноги, и начал вспоминать все, что успело произойти на его бессмертном пути. Битва, битва, битва. Каждый проделанный им шаг уже успел окропиться реками крови. Сколько бессмертных судеб он прервал. Может ли он действительно быть довольным такой жизнью? Ему это не нравилось. Он предпочитал мирную жизнь. «Я очень хочу быть обычным человеком», – бормотал Суи и начал закрывать глаза. У него закружилась голова. Казалось, он останется в этом бесконечном одиночестве навсегда. Иллюзии других испытуемых сильно отличались друг от друга. Одни находились на грани жизни и смерти, другие переживали смертную суету. Внезапно один из культиваторов наверху открыл глаза. В горле пересохло, а изо рта хлынула кровь. Когда кровь хлынула наружу, ауру этого культиватора подавили. Затем свет от формации, окутывающий его, начал медленно исчезать. Платформа опустилась вниз, и этот человек предстал перед зеваками. Он заявил, что потерпел неудачу. Его сердце да оказалось слишком слабым для бессмертного пути. Появился первый проваливший испытание. Но как насчет того, кому удалось его пройти? Свист. С легким звуком формация массива, окружающая Чжао Сюэнин, рассеялась. 1. По всей видимости, это звание не ограничивается избранниками центральных равнин. Полагаю, оно имеет то же значение, что и, например, какой-нибудь любимец фортуны баловень судьбы.